Глава 16. Однажды в деревне ко мне пришла крестьянская баба с просьбой навестить ее больную дочь. При входе в избу меня поразил стоявший в ней кислый, невыразимый противный запах, какой бывает во врагах, куда забрасывают дохлых собак. На низких хорах лежала под полушубком больная, 17-летняя девушка с изнуренным бледным лицом. «Что болит у вас?» — спросил я. Она молча и испуганно взглянула на меня и покраснела. «Батюшка-доктор, болезнь-то у нее такая. Совестно девке показать», — жалостливо произнесла старуха. «Ну, пустяки какие. Что вы, чего же доктора стыдится, покажите». Я подошел к девушке. Лицо ее вдруг стало деревянно-покорным, и с этого лица на меня неподвижно смотрели тусклые растерянные глаза. «Повернись, Танюш, покажи», — увещевающе говорила старуха, снимая с больной полушубок. «Посмотри, доктор. Бог даст, поможет тебе, здорово будешь». С теми же тупыми глазами, сосредоточенную, испуганную покорностью, девушка повернулась на бок и подняла грубую холщовую рубашку, не сгибавшуюся, как клубок, от засохшего гноя. У меня замутилось в глазах от нестерпимой вони и от того, что я увидел. Все левое бедро, от пояса до колена, представляло одну громадную сине-багровую опухоль, изъеденную язвами и нарывами величиною с кулак, покрытую разлагающимся вонючим гноем. «Отчего вы раньше ко мне не обратились? Ведь я здесь уже полтора месяца!» — воскликнул я. «Батюшка доктор, все сорамилась девка», — вздохнула старуха. «Месяц целый хворает. Думала, Бог даст, пройдет. Сначала вот какой всего желачок был, говорила я ей, Танюша, вот у нас доктор теперь живет. Все за него Бога молит, за помощь его сходи к нему. Мне, говорит мама, стыдно. Известно, девичье дело глупое. Вот и долежалась». Я пошел домой за инструментами и перевязочным материалом. Боже мой, какая нелепость! Целый месяц в двух шагах от нее была помощь. И какое-то дикое, уродливое чувство загородило ей эту помощь. И только теперь она решилась перешагнуть через преграду. Теперь, когда, может быть, уже слишком поздно. И таких случаев приходится встречать очень много. Сколько болезней из-за этого стыда запускают женщины, сколько препятствий он ставит врачу при постановке диагноза и при лечении. Но сколько и душевных страданий переносит женщина, когда ей приходится переступать через этот стыд. Передо мною и теперь, как живое, стоит растерянное, вдруг отупевшее лицо этой девушки с напряженно покорными глазами. Много ей пришлось выстрадать, чтобы, наконец, решиться переломить себя и обратиться ко мне. К часто повторяющимся впечатлениям привыкаешь. Тем не менее, когда с легкой краской на лице и неуловимым трепетом всего тела передо мною раздевается больная, у меня иногда мелькает мысль, имею ли я представление о том, что теперь творится у нее в душе. В «Анне Карениной» есть одна тяжелая сцена. «Знаменитый доктор», — рассказывает Толстой, «не старый, еще весьма красивый мужчина, потребовал осмотра больной Кити. Он с особенным удовольствием, казалось, настаивал на том, что девичья стыдливость есть только остаток варварства, и что нет ничего естественнее, как то, чтобы еще не старый мужчина ощупывал молодую обнаженную девушку. Надо было покориться. После внимательного осмотра и постукивания растерянной и ошеломленной от стыда больной, знаменитый доктор, старательно вымыв свои руки, стоял в гостиной и говорил с князем. Мать вошла в гостиную Кити, исхудавшая и румяная с особым блеском в глазах, вследствие перенесенного стыда, Кити стояла посреди комнаты. Когда доктор вошел, она вспыхнула, и глаза ее наполнились слезами. Постепенно у больных вырабатывается к таким исследованиям привычка, но она вырабатывается лишь путем тяжкой ломки с детства создавшегося душевного строя. Не для всех эта ломка проходит безнаказанно. Однажды, я помню, мне стало прямо жутко от той страшной опустошенности, какую подобная ломка может вызвать в женской душе. Я тогда еще был студентом и ехал на холеру в Екатеринославскую губернию. В Харькове в 10 часов вечера в наш вагон села молодая дама. У нее было милое и хорошее лицо с ясными, немножко наивными глазами. Мы разговорились. Узнав, что я студент-медик, она сообщила мне, что ездила в Харьков лечиться и стала рассказывать о своей болезни. Она уже 4 года страдает дисменореей и лечится у разных профессоров. Один из них определил у нее искривление матки, другой — сужение шейки. Месяц назад ей делали разрез шейки. Глядя на меня в полумраке вагона своими ясными, спокойными глазами, она рассказывала мне о симптомах своей болезни, об ее начале. Она посвятила меня во все самые сокровенные стороны своей половой и брачной жизни. Не было ничего, перед чем бы она остановилась. И все это без всякой нужды, без всякой цели. Даже без моих расспросов. Я слушал, пораженный, сколько ей пришлось перенести отвратительных манипуляций и расспросов, как долго и систематически она должна была выставлять на растоптание свою стыдливость, чтобы стать способную к такому бесцельному обнажению себя перед первым встречным. А между тем, носи у женщины сама стыдливость другой характер, и не было бы этой дикой ломки, вызванной ею опустошенности. В Петербурге я был однажды приглашен к заболевшей курсистке. Все симптомы говорили за брюшной тиф. Селезенку еще можно было прощупать сквозь рубашку, но, чтоб увидеть розеолы, необходимо было обнажить живот. Я на мгновение замялся. Мне до сих пор тяжело и неловко предъявлять такие требования. «Нужно поднять рубашку?» — просто спросила девушка, догадавшись, чего мне нужно. Она подняла. И все это мучительное, стыдное, тяжелое вышло так просто и легко. И так мне стало симпатично эта девушка с серьезным лицом и умными, спокойными глазами. Я видел, что для нее в происшедшем не было обиды и муки, потому что тут была настоящая культурность. Да, она так просто и легко обнажилась передо мною, но, встретившись случайно в вагоне, наверное, ничего не стала бы рассказывать, подобно той. Что для человека стыдно, что не стыдно. Существуют племена, которые стыдятся одеваться. Когда миссионеры раздавали платки индейцам Оринока, предлагая им покрывать тело, женщины бросали или прятали платок, говоря, «Мы не покрываемся потому, что нам стыдно». В Бразилии Уоллес нашел в одной избушке совершенно обнаженных женщин, немало не смущавшихся этим обстоятельством. А между тем у одной из них была сая, то есть рот юбки, которую она иногда надевала. И тогда, по словам Уоллеса, она смущалась почти так же, как цивилизованная женщина, которую мы застали бы без юбки. Что стыдно? Мы судим со своей точки зрения, на которую поставлены сложным действием самых разнообразных, совершенно случайных причин. Те люди, которые стыдливее нас, и те, которые менее стыдливы, одинаково возбуждают в нас снисходительную улыбку сожаления к их некультурности. Восточная женщина стыдится открыть перед мужчиной лицо. Русская баба считает позорным явиться на людях простоволосую. Гоголевские дамы находили неприличным говорить «я высморкалась». А говорили, я облегчила себе нос и обошлась посредством носового платка. Нам все это смешно, и мы искренне недоумеваем, что же стыдного в обнаженных волосах и лице, что неприличного сказать «я высморкалась». Но почему же нам не смешна женщина, стыдящаяся обнажить перед мужчиной колено или живот? Почему на балу самая скромная девушка не считает стыдным явиться с обнаженную верхнюю половину груди, а та, которая обнажит всю грудь до пояса, цинично? Почему нас не коробит мужчина, не прикрывающий перед женщиной бороды и усов, несомненно, вторично полового признака мужчины? Сказать «я высморкалась» не стыдно, а упоминать о других физиологических отправлениях, столь же, правда, не эстетичных, но и не менее естественных, невозможно. И вот, люди в обществе лиц другого пола подвергают себя мукам, нередко даже опасности серьезного заболевания, но не решаются показать и вида, что им нужно сделать то, без чего, как всякий знает, человеку обойтись невозможно. Все наше воспитание направлено к тому, чтобы сделать для нас наше тело позорным и постыдным. На целый ряд самых законных отправлений организма, предуказанных природою, мы приучены смотреть не иначе, как со стыдом. Говорить позорно, делать не позорно. Характеризует эти отправления Цицерон. Почти с первых проблесков сознания ребенок уже начинает получать настойчивые указания на то, что он должен стыдиться таких-то отправлений и таких-то частей своего тела. Чистая натура ребенка долго не может взять в толк этих указаний, но усилия воспитателей не ослабевают, и ребенок, наконец, начинает проникаться сознанием постыдности жизни своего тела. Дальше — больше. Приходит время, и подрастающий человек узнает о тайне своего происхождения. Для него эта тайна, благодаря предшествовавшему воспитанию, является сплошной грязью, ужасной по своей неожиданности и мерзости. В одних мысль о законности такого невероятного бесстыдства вызывает сладострастие, какое при иных условиях было бы совершенно невозможно. В других мысль эта вызывает отчаяние. Рыдания девушки, в ужасе останавливающейся перед грязью жизни и дающей клятвы никогда не выходить замуж, ее опошленная и опозоренная любовь — это драма, тяжелая и серьезная, но в то же время поражающая своей противоестественностью. А между тем, как не быть этой драме? Руссо требовал, чтобы родители и воспитатели сами объясняли детям все, а не предоставляли делать это грязным языкам прислуги и товарищей. Разницы тут никакой. Воспитание ребенка ведется так, что не может он, как чисто не излагаемому дело, не увидеть в нем ужасной и бесстыдной грязи. Вот это вовсе еще не значит, что и сама стыдливость есть действительно лишь остаток варварства, как утверждает толстовский знаменитый доктор. Стыдливость, как оберегание своей интимной жизни от посторонних глаз, как чувство, делающее для человека невозможным, подобно животному, отдаваться первому встречному самцу или самке, есть не остаток варварства, а ценное приобретение культуры. Но такая стыдливость ни в коем случае не исключает серьезного и не стыдящегося отношения к человеческому телу и его жизни. У Бурже в его «Profits perdu» есть один замечательный очерк, в котором он уводит интеллигентную русскую девушку. Пошловатый любитель науки страсти нежной стоит перед этой девушкой в полном недоумении. Она свободно и не стесняясь говорит с ним в терминах научного материализма о зачатии, о материнстве. И в то же время ни одни мужские губы не касались даже ее руки. Стыдливость Строгая и целомудренная не исключает даже наготы. Бюфон говорит, мы не настолько развращены и не настолько невинны, чтобы ходить нагими. Так ли это? Дикари развращены не более нас. Сказки об их невинности давно уже опровергнуты. Между тем, многие из них ходят нагими, и эта нагота их не развращает, они просто привыкли к ней. Мало того, есть, как мы видели, племена, которые стыдятся одеваться. Как обычай прикрывать свое тело одеждой может идти рядом с самой глубокою развращенностью, так и привычная нагота соединима с самым строгим целомудрием. Обитательницы огненной земли ходят нагими и нисколько не стесняются этого. Между тем, замечая на себе страстные взгляды приезжих европейских матросов, они краснели и спешили спрятаться. Может быть, совсем так же покраснела бы одетая европейская женщина, поймав на себе взгляд бразильянца или индейца Оренока. Все дело в привычке. Если бы считалось стыдным обнажать исключительно лишь мизинец руки, то обнажение именно этого мизинца и действовало бы сильнее всего на лиц другого пола. У нас тщательно скрывается под одеждой почти все тело. И вот благородное, чистое и прекрасное человеческое тело обращено в приманку для совершенно определенных целей. Запретное, недоступное глазу человека другого пола, оно открывается перед ним только в специальные моменты. Усиливая сладострастие этих моментов и придавая ему остроту, и именно для сладострастников-то привычная нагота и была бы большим ударом. Мы можем без всякого специального чувства любоваться одетую красавицей. Но к живому нагому женскому телу, не уступая оно в красоте самой Венере Милосской, мы нашим воспитанием лишены способности относиться чисто. Тонкий сладострастник Мопассан с особенной любовью останавливается обыкновенно именно на процессах раздевания. Мы стыдимся и не уважаем своего тела, поэтому мы и не заботимся о нем. Вся забота обращена на его украшение, хотя бы ценою полного его изуродования. Бесполезно гадать, где и на чем установятся в будущем пределы стыдливости, но в одном нельзя сомневаться, что люди все в большей серьезностью и уважением станут относиться к природе и ее законам, а вместе с этим перестанут краснеть за то, что у них есть тело, и что это тело живет по законам, указанным природою. Но это когда-то еще будет. В настоящее время медицина, имея дело с женщиной, должна чутко ведаться с ее душою. Врачебное образование до последнего времени составляло монополию мужчин, и женщине с самую интимную болезнью приходилось обращаться за помощью к ним. Кто учтет, сколько при этом было пережито тяжелой душевной ломки, сколько женщин погибло, не решаясь раскрыть перед мужчиной своих болезней? Нам, мужчинам, ничего подобного не приходится переносить. Да мы в этом отношении и менее щепетильны. Но вот, например, в 1883 году в Апачетское земское собрание двое гласных внесли предложение, чтобы должности земских врачей не замещались врачами-женщинами. Больные мужчины, заявили они, стыдятся лечиться от сифилиса у женщин-врачей. Это нам вполне понятно. Никто из нас не захочет обратиться к женщине-врачу с сколько-нибудь щекотливую болезнью. Ну, а женщины решились бы утверждать Апачетское гласные, что они не стыдятся лечиться от сифилиса у врачей-мужчин. Это было бы грубой неправдой. Отчеты земских врачей полны указаниями на то, как неохотно по этой причине прибегают к врачебной помощи крестьянские женщины и особенно девушки. В настоящее время врачебное образование, к счастью, стало доступно и женщине. Это громадное благо для всех женщин, для всех равно, а не только для мусульманских, на что любят указывать защитники женского врачебного образования. Это громадное благо и для самой науки. Только женщине удастся понять и познать темную, страшно сложную жизнь женского организма во всей ее физической и психической целости. Для мужчины это познание всегда будет отрывочным и неполным.